Во рту у меня появился лимонный привкус. Об этом побочном эффекте Бен не упоминал. Это отвлекло меня, и через секунду я заметил, что Амброс смотрит с нетерпением. «Что?» — переспросил я. Он бросил на меня странный взгляд. «Хранилищный сбор». Но раньше никакой платы не было в книгах. Амброс посмотрел на меня, как на идиота, потому что это хранилищный сбор. Он снова перевел взгляд на журнал. «Обычно ты платишь его вместе с платой за первую четверть в Арканами. Но поскольку ты подскочил в ранге, тебе придется заплатить его сейчас». «А сколько?» — спросил я, ища кошелек. «Один талант», — ответил он. «И тебе придется заплатить его, прежде чем ты сможешь войти. Правило есть правило». После оплаты места в гнездах талант составлял почти все мои оставшиеся деньги. Я прекрасно понимал, что мне надо напрячь все ресурсы, чтобы собрать деньги на следующую четверть. Если я не смогу заплатить, мне придется покинуть университет. Тем не менее, это была небольшая плата за то, о чем я мечтал большую часть жизни. Я вытащил из кошелька талант и отдал его Амброзу. «Мне нужно где-нибудь расписаться?» «Никаких таких формальностей», — сказал Амброз, открывая ящик и вытаскивая оттуда маленький металлический диск. Отупевший от побочных эффектов Налрута, я не сразу понял, что это. Оказалась ручная симпатическая лампа. «Хранилище не освещено», — буднично сообщил Амброс. «Там слишком большие пространства, да и книгам постоянный свет может повредить. Ручные лампы стоят 1,5 таланта». Я заколебался, Амброс кивнул и принял задумчивый вид. «Многие оказываются без гроша во время первой четверти». Он залез в нижний ящик и довольно долго там рылся. «Ручные лампы стоят 1,5 таланта, и с этим ничего не поделаешь». Он вытащил 10-сантиметровую восковую свечу, но свечи всего по 0,5 пенни. Полпенни за свечу было весьма хорошей сделкой. Я вытащил пенни, я возьму 2. «Это последняя», — быстро сказал Амброс. Он нервно огляделся, прежде чем впихнуть ее мне в руку. «Вот что, можешь взять ее бесплатно». Он улыбнулся. «Только никому не рассказывай, это будет наш маленький секрет». Я взял свечу, немало удивляясь. Очевидно, я напугал его своими пустыми угрозами. Или этот наглый, напыщенный дворянчик был и вполовину не таким гадом, каким я его считал. Амброс так поспешно завел меня в хранилище, что у меня не было времени зажечь свечу. Когда дверь за мной закрылась, вокруг оказалось темно, как в мешке. Единственный отблеск красноватого симпатического света пробивался сквозь щели двери за моей спиной. Поскольку спичек у меня с собой не было, мне пришлось прибегнуть к симпатии. Обычно я делал это так же быстро, как моргал, но мой утомленный Налрутом разум едва смог достичь нужной концентрации. Я стиснул зубы, зафиксировал в уме алар и, через несколько секунд, почувствовав, как в мои мышцы вливается холод, вытянул из своего тела достаточно жара, чтобы на фитиле свечи ожил огонек. Книги. Окна для прохода солнечного света отсутствовали, и хранилище освещалось только мягким сиянием моей свечи. Полки за полками уходили в темноту. Больше книг, чем я могу увидеть за целый день. Больше книг, чем я мог прочитать за всю жизнь. Воздух был сухим и холодным. Он пах старой кожей, пергаментом и позабытыми тайнами. Я рассеянно подумал, как удается поддерживать воздух таким свежим без окон. Прикрывая свечу рукой, я прокладывал свой мерцающий путь между полками, наслаждаясь моментом, впитывая все вокруг. Тени бешено плясали по потолку, когда пламя свечи колебалось. Налрут уже перестал действовать, спину дергало, а мысли казались свинцовыми, словно у меня был жар или я крепко приложился затылком. Я знал, что сегодня читать долго не получится, но не мог себя заставить уйти так быстро после всего, через что я прошел на пути сюда. Так, осматриваясь, я бесцельно блуждал около 1/4 часа. Потом обнаружил несколько маленьких каменных комнаток с тяжелыми деревянными дверями и столами внутри. Они, очевидно, предназначались для того, чтобы небольшие группы могли встречаться и беседовать, не нарушая полную тишину архивов. Я нашел лестницы, ведущие как вниз, так и вверх. Архивы были высотой в 6 этажей, но я не знал, что под землей они тоже продолжаются. Насколько глубоко они уходят? Сколько десятков тысяч книг лежат в ожидании под моими ногами? Я вряд ли смогу описать, насколько уютно мне было в холодной молчаливой комнате. Я был совершенно счастлив, затерявшись среди бесконечных книг, Знание, что ответы на все мои вопросы где-то здесь и ждут меня, давало мне ощущение безопасности. Исключительно по воле случая нашел я дверь с четырьмя табличками. Она была сделана из одного куска серого камня, того же цвета, что и окружающие стены. Косяк толщиной 20 сантиметров тоже оказался серым и бесшовным камнем. Дверь и косяк так плотно прилегали друг к другу, что в щель не пролезла бы и булавка. На двери не было петель и ручки, и окошко или сдвижной панели. Ее выделяли только четыре строгие медные таблички, вделанные в косяк, который составлял одно целое с окружающей его стеной. Можно было провести рукой от одной стороны двери до другой и едва нащупать их очертания. Несмотря на это, участок серого камня, несомненно, был дверью. Просто был. В центре каждой медной таблички виднелось отверстие, замочная скважина непривычной формы. Дверь стояла неколебимая, как скала, спокойная и равнодушная, как море в безветренный день. Это была дверь не для открывания, а для того, чтобы оставаться закрытой. В центре ее, между потускневшими медными табличками, в камень глубоко врезалось слово «Валаритас». В университете были и другие запертые двери. Места, где хранились опасные предметы, и где спали старые позабытые секреты, молчаливые тайны. Двери, открывать которые было запрещено. Двери, чьего порога никто не переступал. Чьи ключи были уничтожены или утеряны. А может быть, эти двери запирались сами для пущей надежности. Но все они бледнели перед дверью с четырьмя табличками. Я положил ладонь на холодную гладкую поверхность двери и толкнул, вопреки здравому смыслу, надеясь, что она откроется от моего прикосновения. Но дверь осталась твердой и неподвижной, как серовик. Я попытался заглянуть в скважины на медных дощечках, но при свете единственной свечи не смог ничего разглядеть. Я так хотел попасть внутрь, что чувствовал вкус своего желания. Возможно, это демонстрирует извращенную сторону моей личности, хотя я уже, наконец, был в архивах, окруженный бесчисленными тайнами, меня тянуло к единственной запертой двери, попавшейся мне. Возможно, такова человеческая природа — искать сокрытое и стремиться к недоступному. Внезапно я заметил ровный красный свет симпатической лампы, приближающейся ко мне среди полок. Это был первый признак, что в архивах есть еще студенты. Я сделал шаг назад и стал ждать, собираясь спросить того, кто идет, что за этой дверью, что значит «Валаритас». Красный свет разрастался, и я увидел двух хронистов, выворачивающих из-за угла. Они остановились, затем один из них бросился ко мне и выхватил мою свечу, пролив горячий воск мне на руку. Его лицо не могло быть более испуганным, чем если бы он обнаружил у меня в руках свежеотрубленную голову. «Что ты здесь делаешь с открытым огнем?» — вопросил он самым громким шепотом, который я когда-либо слышал. Он понизил голос и помахал передо мной отобранной свечой. «Обгорелое Господне тело! Что тебе в голову взбрело?» Я вытер горячий воск с тыльной стороны руки, стараясь мыслить ясно сквозь боль и усталость. «Конечно», — подумал я, вспоминая улыбку Амброза и то, как он всунул мне свечу и поспешно провел в дверь. «Наш маленький секрет, конечно. Мне следовало догадаться». Один из хронистов вывел меня из хранилища, а второй побежал за магистром Лореном. Когда мы появились в вестибюле, Амброзу удалось изобразить смущенный и шокированный вид. Он переигрывал, но для хрониста, сопровождавшего меня, это выглядело вполне убедительно. «Что он здесь делает?» «Мы нашли его бродящим внутри», — объяснил хронист, — «со свечой». «Что?» Лицо Амброза выражало ошеломление. «Ну, я-то его не записывал», — сказал он, открывая один из журналов. «Сам посмотри». Никто не успел сказать что-либо еще, в вестибюль ворвался магистр Лорен. Его обычно бесстрастное лицо было гневным и суровым. Меня прошиб холодный пот, и я подумал о том, что Текам писал в своей Теофании: «Трех стихий страшится мудрый, море в шторм, ночи без луны и гнева спокойного человека». Лорен возвышался над столом. «Рассказывай», — потребовал он у ближайшего хрониста, его голос был плотным сгустком гнева. Мы с Микой увидели мерцающий свет в хранилище и пошли посмотреть, вдруг у кого-то проблемы с лампой. Мы нашли его около юго-восточной лестницы, вот с этим. Хронист показал свечу, его рука слегка дрожала под взглядом Лорена. Лорен повернулся к столу, где сидел Амброз. «Как это случилось, Реллар?» Амброс беспомощно развел руками. Он пришел раньше. Я не мог впустить его, поскольку он не записан в книге. Мы некоторое время пререкались, здесь еще сидела Фела. Он посмотрел на меня. Наконец я сказал ему, что ему придется уйти. Наверное, он проскользнул внутрь, когда я отошел в заднюю комнату за чернилами. Амброс пожал плечами. А может, пролез за столом в книгах? Я стоял совершенно огорошенный. Та маленькая часть моего разума, которая не была перегружена усталостью, сосредоточилась на вопящей боли в спине. Это неправда. Я посмотрел на Лорена. Он впустил меня. Он отослал Феллу, а потом впустил меня. Что? Уставился на меня Амброс, на мгновение потеряв дар речи. Хотя он мне не нравился, я отдал должное его мастерскому исполнению. Зачем во имя Господне я бы стал это делать? «Потому что я выставил тебя дураком перед Феллой», — ответил я. «Он и свечу мне продал», — я потряс головой, пытаясь прочистить ее. «Нет, он отдал мне ее так». Лицо Амброза было изумленным. «Посмотрите на него!» — он расхохотался. «Маленький петушок, чего-то напился!» «Меня только что выпороли», — запротестовал я. Мой голос звучал визгливо даже в моих ушах. «Довольно!» — рявкнул Лорен, нависая над нами, как столб гнева. Хронисты побледнели от его крика. Лорен отвернулся от меня и сделал короткий презрительный жест в сторону стола. «Релар Амброс официально отчислен со службы за небрежность в исполнении обязанностей». «Что?» Негодование Амброза на этот раз было совершенно искренним. Лорен хмуро взглянул на него, и Амброс закрыл рот. Повернувшись ко мне, Лорен сказал: «Элир Квоут изгоняется из архивов». И сделал выметающий жест ребром ладони. Я попытался придумать, чтобы сказать свою защиту. «Магистр, я не собирался...» Лорен развернулся ко мне. Его лицо, всегда столь спокойное, было полно такой холодной и ужасной ярости, что я невольно отступил на шаг. «Собирался», — произнес он, — «мне нет дела до твоих намерений, Элир Квоут, а также заблуждений и всего прочего. Все, что имеет значение, — это реальность твоих поступков. Твоя рука держала огонь, вот твоя вина. Урок, который должны выучить все взрослые люди». Я посмотрел себе на ноги, отчаянно пытаясь придумать, что сказать, какое доказательство привести. Мои свинцовые мысли все еще ползли, когда магистр Лорен вышел из вестибюля.